Глава 18. В центральной части материка Аленес, посреди бескрайних лесов, что простирались на десятки километров во все стороны, возвышался гигант, король среди деревьев мира. Даже высоченные вековые деревья материка Кордель рядом с ним показались бы низкорослыми жалкими карликами. Что уж говорить о местных представителях растительности, которые с трудом и лишь изредка достигали жалких 20 метров в высоту. Почти 200 метров ввысь и около 100 метров вширь. Вот примерные размеры величественного исполина. Приблизившись к великану, можно было увидеть под его шикарной кроной огромное поле зеленой травы. Ибо кроме травы, в тени такого монстра ничего не могло вырасти физически. Впрочем, если присмотреться, то можно было заметить некую странность. Мало того, что трава была слишком уж однородно ярко-зеленой, так еще и росла, словно под линейку. Никаких тебе бурьянов или сорняков. Лишь одна единственная разновидность травы, у которой высота стеблей не превышала 10 сантиметров. Такая себе псевдоприродная идеальная лужайка-поле. На этом странности данного места не заканчивались. Там, где проходила граница зеленого поля примерно в 300 метрах от ствола гиганта, и начинался самый обычный лес. В одном месте с южной стороны великана располагалось исключение. Небольшое кристально чистое озеро метров 200 в длину и 100 в ширину. Удивительным в данном озере являлась не только слишком прозрачная вода, через которую можно было без труда увидеть дно и рассмотреть чуть ли не каждую рыбешку, но и отсутствие природных зарослей камышей или другой прибрежной растительности. Более того, своей формой озеро уж очень сильно напоминало крону дерева, словно его гигантская водяная тень. Очень странно было наблюдать за тем, как идеальная трава резко заканчивалась и переходила в озеро. Даже для искусственно созданного объекта подобный переход было бы сложно воплотить в жизнь. Особенно, если учесть тот факт, что фактически уровень берега равнялся уровню воды в озере. Казалось, стоит лишь подуть слабому ветерку, как вода, без особых трудностей, затопит десятки метров окружавшего ее поля. Вот только воды озера были незыблемо спокойны. Нет, они не застыли на месте, но и выплеснуться на траву тоже не спешили. Все существовало в нереально хрупком равновесии. На фоне подобной, пугающей своей идеальностью красоты, не сразу заметишь небольшой деревянный дом на берегу озера со стороны леса. Особенно, если учесть тот факт, что его крышу полностью закрывал, словно покрывало, мох того же цвета, как и трава. Он словно позволял строению слиться с окружавшей его природой. Хотя сам по себе дом не был таким уж совсем низким. Метров 5 в высоту, 30 в ширину и примерно столько же в длину. И именно возле дома, прямо на траве, расположилась группка величественных эльфов. С первого взгляда было понятно, что это необычные эльфы. Аристократическая осанка, мудрость в глазах, седина на висках и явно очень непростые одеяния, которые словно светились от исходящей от них магической мощи. Собрание лордов земель эльфийских. То, что происходило очень редко. Но еще реже его чтили своим присутствием сразу двое из владык Аленеза. Темная эльфийка с копной шикарных серебряных волос, сапфировыми глазами, идеальными чертами лица и статной фигурой. Дариэль, летящая мудрая. Рядом с ней сидел ее муж, светлый эльф с нагло бритой головой, небольшой седой, но при этом густой бородкой, ярко-зелеными, словно изумрудными глазами, а также крепкой мускулистой фигурой. Соломон-победоносец великий. Глядя на них, никто и никогда в жизни не смог бы предположить, что вот уже более 1000 лет эти двое правили эльфами. Вроде, кроме лордов из избранных эльфов, которые охраняли и обслуживали эти земли, никто владык уже давно не видел. А многие эльфы Алэнеза даже забыли, как они выглядят. Поводом для столь редкого собрания послужило не только появление аватара хаоса, но и уж очень неспокойная обстановка в мире. Слишком много конфликтов между людскими королевствами, слишком много странных течений среди других рас. И все это практически одновременно и везде. Как здесь не заподозрить влияние таинственных новых сил в мире? Эльфам же очень не нравилось, когда кто-то хочет изменить расклад на планете с подчиняющимся им странам всех континентов, хотя иногда те и не догадывались о том, кто реально ими правил. Среди сидящих посреди зеленого поля на мягких подушках 10 лордов-эльфов и 2 владык стоял один из эльфов, но не лорд, а министр внутренних дел. Все же Верховный Совет не спешил высказываться и принимать решения поспешно. Сначала они предпочитали выслушать всех своих министров, а уж потом переходить к обсуждению важных тем. В данный момент министр уже заканчивал свой стандартный доклад. В нем не было ничего особо важного. На материке эльфов, как и всегда, все было спокойно. Обычные жители занимались своими обыденными делами, а в закрытых резервациях полиморфов и оборотней продолжались эксперименты над столь перспективными созданиями, а также проводились стандартные процедуры полного подчинения обеих рас. Эльфы любили использовать что полиморфов, что оборотней в своих целях и интригах. Ведь если кто-то из правителей на других материках решит вдруг пойти против воли эльфов, то всегда можно заменить такого бунтаря на преданного до мозга костей полиморфа, а уж потом привести к трону нужного разумного. Оборотни же использовались в основном для контроля потоков духовной энергии мира, а также поиска тех самых считавшихся полностью исчезнувшими духов. Впрочем, последних уже как пару сотен лет не могли обнаружить. Совет даже подумывал над самостоятельным призывом духов. Подчинить их своей воле сложно, но если получалось, то силы того, кто владел духом, возрастали многократно. Например, все лорды владели духами, а владыки и вовсе обладали полной властью над 2 духами каждый. Закончив доклад, министр поклонился и неспешной походкой проследовал в сторону возвышающегося в 50 метрах леса. В тот же миг из леса вышел другой министр. Тот, кого присутствующие ждали уже давно. Кому, как не министру внешней разведки, Мариэлю Шальзурну, знать о том, что происходит на других материках. Именно его доклад лорды решили выслушать последним. Все же остальные министры мало что нового могли поведать совету. Разве что министр торговли слегка удивил своим докладом о появлении на черном рынке магических кристаллов высокого ранга. Впрочем, лорды не обратили на это особого внимания. Очень часто они сами награждали кристаллами превосходного качества некоторых архимагов других рас за особые заслуги. Так что неудивительно, что часть кристаллов потом всплывала на черном рынке. Мариэль приблизился к совету, склонился в поклоне уважения и сразу перешел к делу. Его доклад сначала не сильно отличался от предыдущих ораторов, то есть звучал вполне стандартно. Но когда министр перешел к одному из самых странных событий, происшедших на других материках, среди совета возникло заметное оживление. Даже владыка Дариэль с интересом наградила своим взором докладчика. Говорил же Мариэль о том, как в некоторых городах, на разных материках и в разных странах происходили очень похожие происшествия в зданиях портальных кругов. «На данный момент 7 наших оперативных групп ведут расследование», — официальным тоном продолжал министр. «По предварительной оценке, инциденты происходили по вине одной и той же группы разумных. Полный состав группы нам неизвестен. Но известно, что в их группе есть как минимум 3 мага уровня архимага, которые владеют запретными умениями, а также очень опытный телепортатор. Изначально мы предполагали использование артефактов, Но после изучения мест преступления следователи пришли к единому мнению: артефакты ни при чем. Причина данного вывода лежит в еле заметных различиях во время применения заклинаний. Артефакт же всегда действует одинаково, и различий у него быть не может. Рассматривалась еще идея нескольких артефактов, но тогда нам нужно будет признать тот факт, что откуда-то в мире появилось сразу более десятка очень древних артефактов, что невозможно в принципе. Подобное событие не могло произойти настолько локально и настолько тайно. Другими словами, вы убеждены в том, что не могли пропустить такое событие, не так ли? Неожиданно решил вмешаться один из лордов, чем вызвал легкое недоумение у других. Все же совет предпочитал выслушивать доклад полностью и лишь потом задавать вопросы. «Да, лорд Зуль-Эль», — спокойно кивнул министр. «Но если вы готовы поставить под сомнение работу не только моего министерства, но и министерства исследования и поиска древних реликвий, а также министерства артефакторики, то я могу пересмотреть свое мнение и добавить в уравнение такую возможность». «Не стоит», — скупо улыбнулся лорд. «Продолжайте». «Спасибо», — снова кивнул министр. «Пока что нам неизвестно, кем являются преступники. Но, учитывая их цели, мы уже сейчас создаем команды по организации ловушек для этой группы. Что же касаемо целей, то здесь все предельно ясно. Подробности наш аналитический отдел изложил в трех документах, которые вам уже передали. Но если вкратце, то цель данной группы — это разжигание войны на двух материках — Ахуре и Тартарии. И хотя нам удалось погасить пламя ненависти на материке Ахура, но ростки вражды между государствами остались. Особенно между падишахами двух стран-соседней — Лунис и Игдор. Не уверен, что у нас выйдет успокоить обоих с помощью только дипломатических отношений, без применения более радикальных методов. Что же касаемо Тартарии, то здесь все сложнее. Преступники смогли выбрать исключительно правильные цели, да еще и в очень благоприятной последовательности. В итоге в Тартарии войны избежать уже не получится, как и остановить ее с помощью мягкой силы. Нам либо нужно вводить экспедиционный корпус, либо изобразить нейтралитет, а после заменить наиболее горячие головы на полиморфов. Министр еще полчаса описывал ситуацию вокруг инцидентов. Но, к счастью, одного парня, любящего бордели, Мариэль при всем желании не мог даже помыслить о настолько банальной и идиотской причине. Кто в здравом уме и памяти решит применять могущественные заклинания только ради того, чтобы попасть в город, найти бордель и потом там потрахаться? К тому же, министра в данный момент больше заботили другие вопросы. Например, как преступники смогли узнать точные координаты всех залов телепортации? Ведь до этого момента считалось, что эти данные есть только у эльфов. Также возник еще более любопытный вопрос. Откуда у них настолько обширные знания об отношениях и тихой вражде между государствами? Естественно, в случайность данного события никто из эльфов не верил. Такое невозможно в принципе. По крайней мере, они были в этом уверены. Ну а самый важный вопрос так и вовсе остался в стороне. Откуда появились настолько опытные архимаги и кто за ними стоит? На данный момент министр озвучил только одно свое предположение. Кто-то из полиморфов все же смог выжить, затаиться, а после организовать тайное общество. Более того, следующая новость косвенным образом подтверждала выводы министра. Здесь, в своем докладе, Мариэль перешел к теме появления аватара бога хаоса. Свидетели в лице принцессы, ее охранницы и оборотня уже были тщательно допрошены. Место заключения всех троих, предположительно, тайный замок полиморфов, было осмотрено и изучено в тот же день. Тело аватара вскрыто, разобрано на части и тщательно исследовано. Даже с графом Эльдаром Алазунским де ля Марш успели переговорить и проверить его алиби. На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. Перешел к итогам своего доклада министр. Некий неизвестный нам полиморф, а возможно целая группа полиморфов, смогли успешно влиться в общество людей на материке Нугара. Сразу хочу обратить внимание совета на тот факт, что на этом материке ни одного происшествия, связанного с центрами портальных кругов, не произошло, что служит косвенным подтверждением выводов аналитического отдела. Но я продолжу. Им удалось сблизиться с графом Эльдаром Алазунским, а затем использовать его внешность и внутренние политические дрязги, нанять обширную группу сначала строителей для возведения бастиона в Кардели, а затем и наемников для его охраны и обслуживания. Самого графа заперли еще 3 года назад в собственном имении в качестве узника. Выбор пал именно на графа не просто так. Эльдар Алазунский действительно с помощью группы своих помощников изучал материк Кардель. И он действительно лично обнаружил тело впавшего в кому аватара Хаоса, который сам себя называет Дмитрием. Полиморфы воспользовались столь удачным стечением обстоятельств и заменили собой графа. Затем при помощи архимага Лоргана, который уже давно славится своей алчностью и, кроме того, был когда-то учителем графа, изучали тело аватара, а также создавали с помощью него кристаллы магической энергии. Именно они появились не так давно на черном рынке. Мы предполагаем, что эти кристаллы давали основной приток финансов для тайной организации. Сам архимаг, естественно, и подумать не мог, что все это время общался не со своим учеником, а с полиморфом. Именно для получения всей информации и более детального воспроизведения привычек графа его, скорее всего, и оставили в живых. Впрочем, лично я считаю, что это часть игры полиморфов, но об этом позже. Если верить словам министра, то получалось вкратце следующее. Именно полиморфы решили подстегнуть внутренние проблемы в королевстве Тралия. Затем заманить в ловушку принцессу Луизу, но не только в ней был их интерес. По мнению министра, полиморфы все 3 года пытались найти способ пробудить аватара, а после натравить его на эльфов. И нашли. Но для этого нужен был оборотень с очень сильной духовной связью и огромным стимулом для ее пробуждения. Собственно, для этого был разыгран спектакль перед принцессой, причем именно рядом с местом заключения аватара. Все ради эмоционального всплеска оборотня Анастасии. В результате у полиморфов все прошло идеально. Аватар пробудился, а дальше они подставили эльфов с помощью архимага Лоргана, ведь именно он заявился в эльфийское посольство со своим предупреждением. «Уважаемый лорд Фуриэль!» Министр поклонился в сторону упомянутого лорда. «Услышав о появлении аватара бога Хаоса, сразу же возжелал того пленить, а после передать в общий фонд хранения владык под вечным деревом». На эти слова обозначенный лорд согласно покивал головой. «Вот только это оказалось ловушкой. Дело в том, что это не аватар бога Хаоса», многозначительно блеснул глазами докладчик. «Мы столкнулись с живым воплощением одной из личностей самого бога Хаоса». В этот момент даже у самых хладнокровных эльфов проявилась крайняя озабоченность. У кого-то дернулся глаз, кто-то нервно постучал пальцем, и еще кто-то отвел задумчивый взор в сторону вечного дерева. Да, это было не совсем обычное дерево. Под ним, на глубине более 100 метров, находилось тайное хранилище владык. И хранились там не артефакты или магические свитки. Нет. Там, в специальных саркофагах, вот уже 100 лет, спали различные аватары богов. Именно эти аватары давали эльфам возможность производить огромный объем магических кристаллов. А еще, пока жизнь аватаров тлела в саркофагах, новых аватаров прислать бог не мог. Вот такой вот парадокс. «Значит, у нас появился очередной серьезный враг», многообещающе улыбнулся владыка Соломон. И теперь уже все, в том числе и министр, вздрогнули от неожиданности. Слишком редко владыка хоть как-то реагировал на собрание совета и еще реже что-либо говорил. Последний раз собравшиеся слышали его голос более 100 лет назад. Тогда чуть не началась междоусобная война среди знатных эльфийских домов. Впрочем, одного вмешательства владыки хватило, чтобы все раз и навсегда забыли о подобной глупости. «Не уверена, что настолько сильный враг нам сейчас нужен», — осуждающе посмотрела на него владыка Дариэль. «Но думаю, наш министр прав. Все эти события связаны, Полиморфы опять подняли голову и снова строят козни против нас». «Напомните-ка мне, кто убил этого Дмитрия?» Слегка задумавшись, изрек владыка Соломон. «Моя дочь, владыка!» Слегка поклонившись вместо министра, ответил один из лордов, а точнее лорд западных земель Хуаниэль Монорваль. «Но, учитывая обстоятельства, я думаю, она поступила правильно». «Возможно», — задумчиво произнес владыка. «Возможно. А возможно и нет. Что с оборотнем, который пробудил хаос? Она уже здесь?» «Прошу прощения, но нет», — виновато поклонился министр. «К сожалению, Аэрнуэль Монорваль является главой нашей заставы на Корделе, и без ее согласия мы не можем забрать оборотня. Она же требует, чтобы с ней связался лорд Фуриэль лично, так как считает его виновным в ранении множества ее подчиненных». «Вот как», — задумчиво произнес владыка и спокойно добавил. «Аэрнуэля Монорваля снять с должности главы заставы. Кто будет вместо нее, неважно». «Но, владыка...» — попробовал было возразить Хуаниэль, но был тут же оборван жестом руки. «Хуаниэль, я понимаю твои чувства, но долг важнее родственных связей. Оборотень слишком важен для нас, чтобы обращать внимание на что-то другое. Если это одна из оболочек бога хаоса, то уже через пару дней он снова прибудет в наш мир. И в этот раз он первым делом отправится к нам в гости». Рассудительно произнес владыка, но, заметив мелькнувшую злорадную улыбку Фуриэля, добавил. «И я, конечно, рад, что ты, Фуриэль, решил проявить инициативу, но реализация была слишком бездарной. Твои подчиненные должны быть наказаны, а тебя я предупреждаю лично. Если еще раз без нашего ведома решишь пленить или напасть на аватара, то я сам отправлю тебя на перерождение!» От строгого взора и давящей ауры все лорды побледнели, а Фуриэль и вовсе стал белее мела. Все знали, что владыка слова на ветер не бросал. А главное, о его памяти ходили легенды. «Мариэль, это все? Или есть еще какие сюрпризы?» Между тем, сняв давление, спокойно обратился к министру владыка. «Если в кратком изложении, то все. Подробнее во всех деталях мы составили отчет, и он уже у вас, владыка». Поклонившись, вежливо произнес министр, а после добавил. «А также у всех присутствующих лордов». «Что же, тогда предлагаю сделать небольшую паузу», словно из воздуха доставая папочку с теми самыми бумагами, произнес владыка. «Думаю, часа нам всем хватит, дабы ознакомиться с документами. А вам, Мариэль, хватит этого времени, дабы доставить сюда оборотня. Так?» «Да, владыка, немедленно исполню». Кивнув и быстро развернувшись, министр помчался в сторону деревьев исполнять прямой приказ правителя. Пока в данном мире время бежало своим чередом, в другом, том, где осознал себя Дмитрий ребенком, оно текло совершенно по-другому. Еще когда эльфы, люди, орки, гномы и другие расы только-только появились в мире, где монстры материка Кордель населяли всю планету, а боги с помощью аватаров вовсю помогали новым жителям своего мира отвоевывать пространство у монстров, в мире Азрила произошел примечательный разговор. В кабинете Воронцова, вечером следующего дня, как Дмитрий впал в кому. «Добрый вечер, Сергей Иванович!» Подчеркнуто вежливо поздоровался Стуков, входя в кабинет начальника. «И тебе привет, Володя», — улыбнулся добродушно полковник. «С чего вдруг такой официоз?» «Вы и без меня знаете, что случилось», — скупо процедил Стуков. «Конечно знаю», — усмехнулся тот. «Я ведь сам отдал приказ о перемещении твоего подопечного Дмитрия Корнеева». Стуков на это изумленно вскинул брови. Впервые на его памяти начальство назвало парня по имени, а не по номеру, как обычно. И это было, мягко говоря, странно. «Все настолько серьезно?» — хмуро поинтересовался Стуков. «Да», — скупо кивнул полковник. «Вот, держи и подпиши». Воронцов достал несколько листов бумаги, положил на стол и подвинул в сторону Стукова. «Повышение доступа до седьмого уровня?» Удивился еще больше Стуков, читая бумаги. Разве это не максимальный уровень доступа?» «Максимальный», — натянуто улыбнулся Воронцов. «Без этих бумаг я не имею права ничего тебе говорить, как и использовать тебя в операции». «Даже так?» — задумчиво протянул Стуков, подписывая бумаги и пододвигая их обратно начальнику. «Вот и отлично», — как будто облегченно улыбнулся Воронцов. «Что же, теперь слушай. Твой Дмитрий оказался полон сюрпризов». «Вы про незаконные кристаллы?» — немного растерянно поинтересовался Стуков. «Но...» «Нет», — оборвал его полковник. «Это ерунда, мелочь. Дело совсем в другом. У твоего паренька есть дар. Очень сильный и редкий. Поглощение». После этих слов в кабинете воцарила абсолютная тишина. Стуков нервно сглотнул, а после расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Ему резко стало не хватать воздуха. Уж очень неожиданные и опасные слова он услышал. «Что, удивлен?» — хмыкнул Воронцов. «Я и сам, как узнал, в шоке часа два ходил. Но что есть, то есть. На данный момент о таланте парня знаем только мы с тобой, профессор, который, собственно, это обнаружил, и научники из 9-го отдела. Все, больше не знает никто и знать не должен». «И почему так?» — взяв себя в руки, хрипло произнес Стуков. «Когда и если мы справимся с поставленной задачей, то об этом узнает император лично, но больше никто». Сурово смерил подчиненного взором Воронцов. «Слишком многие хотят заполучить парня себе. Сейчас он уже находится в секретной лаборатории 9-го отдела, и ты отправишься туда же». «Моя задача?» — с мрачным видом спросил Стуков. «Ты должен ждать, когда парень придет в себя», — уверенным тоном произнес Воронцов. «По предварительным данным ученых, это может произойти в любой момент. Хоть сейчас, а хоть и через год. Неважно. Ты будешь ждать. Слишком ценный ресурс этот твой Дмитрий. Ну а когда он придет в себя, то ты должен убедить его добровольно пройти процедуру ментального сканирования». «Хотите сделать из него послушного болванчика?» — криво усмехнулся Стуков. Они прекрасно понимали желание руководства. Ведь если парень хоть немного освоил силу дара, то любой, кто захочет покопаться в его голове, рискует навсегда распрощаться с жизнью. «Или так, или придется его устранить», — жестко произнес Воронцов, рубанув ребром ладони в воздух. «Он слишком опасен, как независимый игрок». «Я могу не справиться», — тяжело вздохнул Стуков, понимая, что начальник прав. «Не переживай. Тебе в помощь выделили одного из лучших психологов страны и самого опытного менталиста. На самом деле Дмитрий не станет овощем. Просто ему слегка изменят приоритеты и добавят закладку на полную верность империи», — успокоил подчиненного Воронцов. «Просто ты самый близкий ему человек. Думаю, у тебя выйдет убедить парня в правильном выборе». «А по-моему, выбора у него нет», — хмыкнул с горечью Стуков. В тот момент, когда их разговор подошел к концу, в мире, где сейчас жил Дмитрий, уже давно закончилась война между монстрами и богами, но началась новая. В мир прибыл бог хаоса. Только объединив все свои силы, боги вместе с жителями и сильнейшими героями после кровопролитной столетней войны смогли заточить хаоса на материке Кордель. А уже потом, после мирных переговоров, они договорились и между собой. И все это произошло за то время, пока Стуков выходил из кабинета начальника с задумчивым видом и обеспокоенностью в душе. Конец третьей книги.